Имя нам Легион. Том 10. Глава 1. Выданный Легионом выходной сработал как нельзя лучше. На планету Гладиус я отправился отдохнувшим, посвежевшим и с мощным желанием убивать жуков. Система воспользовалась мной сразу по прибытии, отправив взрывать новую ферму во главе сборного отряда. Валькирия с радостью присоединилась к нам. В мое отсутствие Эльсика тоже получила право на небольшой отдых. К себе мы набирали в основном знакомых по прошлым заданиям легионеров, без особых проблем добравшись до заветной цели. Новое гнездо охранялось гораздо лучше, помимо обычных стражей туда нагнали щитоносцев, улучшенных арахнидов и метателей. Отвлечь всех бегом по потолку с мечами наперевес не получилось, у обычных тварей защитные инстинкты были гораздо слабее, пришлось пробиваться и защищать бомбу до самого конца. Зато сразу вернулись на базу, и Легион согласился компенсировать стоимость потерянного снаряжения. «Похоже, выбранная системой тактика работает», — сказал я Валькирии, встретив ее на выходе из зала репликаций. «Ты заметила, что там было в два раза меньше личинок, зато охрана в четверо лучше. Рой теряет кормовую базу. В ожидании следующего специального задания нас отправили на стену, отражать очередной прилив. Защитное сооружение нуждалось в мощном прикрытии, высота по-прежнему оставалась 10 метров. Постоянно обновляемое минное поле, целая сеть турелей и зенитных башен слегка улучшили обстановку, но система держала все это добро выключенным. Использовать легионеров было дешевле. «То есть мы скоро победим?» — приподняла бровь Эльсика. «Обычно на возвращение захваченной планеты уходят годы. Жуки очень хорошо прячутся. Думаю, здесь все пройдет быстрее». Мы встали плечом к плечу, встречая лезущих по стене пауков порциями старой доброй плазмы. Твари пытались попасть в нас липкой паутиной, чтобы затем сдернуть вниз. Хорошие магнитные ботинки стали для них крайне неприятным сюрпризом. Новое биологическое оружие склонило чашу весов в нашу пользу. «Нужно будет обязательно выпить за ту замечательную женщину», вспомнила Валькирия погибшую ученую, в чьем бункере мы нашли те записи. «Надеюсь, своим безумным исследованием она принесет нам победу над Роем». Не стал спорить с подругой, ни к чему ей знать о моих сомнениях. Рой не раз доказывал, что способен адаптироваться. Если бы жуков можно было легко вынести биологическим оружием, это давно бы сделали, никакой корпоратский заговор этому не помешает. Единственная надежда – примитивность кормовых личинок. Возможно, у них действительно не получится выработать иммунитет. Задумка королевы с пауками ожидаемо не сработала. Они могли бы посбрасывать новичков, но элитные легионеры не экономили на снаряжение и не жаловались на реакцию. Всего через полчаса бесплодных попыток жуки резко развернулись, пытаясь скрыться в изрядно поредевшем лесу. Мы не стали их преследовать, занявшись более важным делом – сбором биомассы. Все понимали, насколько важно увеличивать запас для воссоздания тел. С постоянными смертями едва удавалось поддерживать хрупкий баланс. Следующие сутки мы с Вэл вновь выполняли постоянно вспыхивающие миссии. Система эксплуатировала нас и в хвост, и в гриву. Чаще всего это были разведывательные задания, небольшие отряды под нашим командованием рыскали по территории вокруг базы, выискивая позиции плазможуков, инкубаторы или просто скопления тварей. По нашим координатам били из космоса, орбитальные удары наносились без остановки. Флотские особенно хорошо старались, когда речь заходила о жуках, способных уничтожить их корабли. Валькирия философски относилась к моментам, когда ее задевало, получалась бесплатная телепортация на базу с полной компенсацией за потерянное снаряжение. Я же умудрился ни разу не умереть, несмотря на пару очень близких взрывов. На месте королевы Роя я бы сосредоточился на зачистке неба, а не пытался раз за разом уничтожить базу. Понятно же, что раз не получилось с наскока, то теперь мы тем более не сдадимся так просто. Постоянные бомбардировки не давали ей накапливать значительные силы. Легионеры с уверенностью смотрели в завтрашний день. Особенное ликование вызвала новость, что система собрала крупные отряды для создания аванпостов на ближайшей территории. Небольшие крепости должны были увеличить контролируемую зону, позволив развернуть добытчики. Оказывается, мы высадились рядом с крупным месторождением ценных металлов, жизненно необходимых для работы репликаторов. После очередной успешной миссии, кажется, 10-й по счету, нам с Вэл выдали двухчасовой перерыв. Мы решили не летать в родные миры, Слишком мало можно успеть за отведенный срок. К тому же возбужденной постоянными победами Эльсике не терпелось воспользоваться гостеприимством легиона. Впервые с момента высадки у нас появилось свободное время. Валькирия предложила устроить себе экскурсию. Лично я больше желал помыться. Несмотря на качественную систему жизнеобеспечения, сутки в одном и том же костюме не прошли даром. Хихикающая Эльсика непременно обещала включить сей пункт в нашу программу, потащив меня за руку в неизвестном направлении. До того мы хорошо рассмотрели лишь зал репликаций, или воскрешения, как его часто называли, теперь прошлись по всей базе. Она очень напоминала растревоженный муравейник. Курьерские дроны постоянно таскали заказанное легионерами снаряжение, другие роботы разгружали грузовые платформы, строительные машины возводили все новые постройки. Каждый квадратный метр использовался с толком. Склады, ремонтные ангары, посадочные площадки для шаттлов не вызывали особого интереса. Вот зоны отдыха для легионеров, появившиеся вместе с третьей волной грузов, совсем другое дело. Внешне совершенно обычная металлическая коробка с укрепленными стенами, ничем не отличающаяся от остальных, скрывала внутри казарменный уют. Мы вошли сразу в просторный общий зал со столиками и отдельной стойкой с автоповаром. Здесь собирались свободные от миссии легионеры. На подвешенных под потолком экранах транслировали космический футбол, у которого нашлось немало поклонников. Многие кучковались в группы по интересам, обсуждая всевозможные темы, в основном жуков, хватало и одиночек. Нас с Вэл узнали, некоторые легионеры приглашали присоединиться, но мы не планировали заводить знакомства, слишком мало времени. Вежливо отказавшись, мы взяли подносы, двинувшись к автоповару. Бесплатный набор блюд насчитывал всего 12 универсальных позиций, зато за звонкие кредиты подключался огромный ассортимент. Из интереса выбрав в списке землю, я с удивлением заметил значительное расширение меню. Не сдержавшись, взял себе пельмени со сметаной. Посмотрим, как их варят в космосе. Валькирия заинтересовалась странным блюдом, заказав себе то же самое. Мы заняли свободный столик у стены, сосредоточившись на еде. Получилось удивительно неплохо. Приятный пряный бульон, нежное мясо и упругое тесто. Валькирия тоже оценила. Правда, она не вымазывала пельмени в сметане, а поочередно ела то одно, то другое. Впрочем, о вкусах не спорит. Хорошо. Она с удовольствием откинулась на жесткую пластиковую спинку. Вся мебель в столовой была сделана из самых дешевых и прочных материалов, чем только усугублялся казенный эффект. Легко можно представить, что мы выбрались прогуляться на Эльсе. В смысле, вот это, я обвел рукой одинаковые серые столы и легионеров в комбинезонах. Похоже на вашу кафешку, ну да, они у нас обычно такие, никаких излишеств. Все напоминает о войне, что сейчас не время для веселья, нужно быть максимально эффективными. На ее лице промелькнула ехидная улыбка. В ресторанах для элиты совсем другая обстановка. Они оправдываются тяжелой работой, ответственностью за судьбу всей расы. Говорят, нужно сбрасывать напряжение, все такое, иначе никто не выдержит. Мысль абсолютно правильная. В отличие от факта, что они загнали свой народ в серые стойла, это же постоянный стресс. Ни один механизм не выдержит такого напряжения, а мы вообще говорим о живых существах. Честно говоря, подобное мне казалось очень странным, но у меня не было причин не доверять подруге. У вас же там должны быть постоянные бунты. Недовольство то и дело прорывается, но его жестоко подавляют. Оправдывая все защитой от роя, они запретили несанкционированные сборы больше 3 человек, оппозиции тоже нет. Уверена, на самом деле эти уроды не заботятся о нашем спасении. Они набивают карманы и готовят себе теплое местечко подальше от вторжения, фыркнула Валькирия. В отличие от Фокси, она не питала иллюзий касательно своей расы и правительства. Раньше я не задумывалась об этом. Ну, знаешь, пыталась заработать, стать популярной, выжить. Теперь же мне можно больше не переживать о кредитах, появилось время подумать о всяком. Понимаю. А еще легион показал, что можно жить по-другому. Путешествия вообще сильно расширяют кругозор. Я взял ее за руку, желая выразить поддержку. Судя по изменившемуся лицу, Эльсика восприняла мой жест иначе. Я наелся, пойдем наконец сходим в душ, до конца отдыха осталось немногим больше часа, можем не успеть выполнить всю программу. От моего подмигивания ее щеки покраснели. Валькирия даже забыла про свою привычку всюду таскать меня за руку, покорно последовав за мной. Часть здания отвели под крохотные комнатки. Обстановка там была поистине спартанской: поднимающаяся к стене одноместная кровать, санитарная капсула и крохотный столик с экраном. Чем-то напоминала каюту Нуры, но у нее еще и кресло было. Нырнув в душ, я получил целую минуту спокойствия, прежде чем ко мне проскользнула хихикающая Эльсика. Не стал выгонять ее, прижав к ближайшей стене. Можно было совместить сразу два приятных дела. После первого раза в душе мы быстро обмылись и переместились в постель, где вновь прижались друг к другу. Уф, хорошо. Спустя какое-то время Валькирия обессиленно растянулась в нашей постели, положив голову на мое плечо. Сейчас бы еще вздремнуть часик, не успеваем. Минут 20 можно поспать, почему нет? Мы просто лежали, думая каждый о своем. Из-за размеров кровати Эльсика вплотную прижималась ко мне, по ее словам, так было даже уютнее. Чистые, приятно пахнущие простыни казались верхом возможной роскоши. Послушай, Цезарь, я давно хотела спросить, можно я буду называть тебя по имени? Было довольно непривычно слышать в ее голосе неуверенные нотки. Не имею ничего против. Отношения с Валькирией складывались по странному сценарию. То она сознательно отстранялась, сохраняя дистанцию, то, наоборот, льнула и ревновала, пусть и тщательно это скрывала. Кажется, она сама не могла до конца определиться, кто мы такие. Я бы тоже не отказался звать тебя по настоящему имени. Как тебя зовут на самом деле? Не думаю, что ты сможешь выговорить, рассмеялась синекожая девушка. Мне нравится Вэл, отлично звучит. Возможно, даже поменяю его официально. Все же я хотел бы услышать, вдруг все не так сложно? После убийства королевы Роя должен же я справиться с набором звуков. Ну хорошо, сам напросился, фыркнула она, опустившись до щекотания. На моем лице не дрогнул ни один мускул, слегка раздражая Эльсику. Меня зовут. Остаток фразы потонул в вое сирены, на базе объявили общую тревогу. Система прислала уведомление, что наш свел отдых приостановлен, через минуту нас ожидали на стене в западном секторе. Понятное дело, мы тут же сорвались с постели. Покуда Валькирия запрыгивала в комбинезон, я позволил Вайду перетечь на себя и выскочил наружу, показав ей язык. В отличие от громоздкой брони Эльсики, моя помещалась во встроенный в стену шкаф. Дождавшись недовольную девушку в коридоре, побежал вместе с ней к хранилищу. Мы быстро влились в поток таких же оторванных от отдыха мрачных легионеров. В стихийно образовавшейся очереди к автоматическому раздатчику даже вспыхнул конфликт. Система быстро погасила его, распределив всех по конкретным местам, а меня отправив к краю. «Как ты сказала твое имя?» Я не расслышал, улыбнулся гневно сопящей Эльсике, не удивившись показанному языку. И чего она злилась? Я же не виноват, что она носит бронескафандр. Ну ладно, потом расскажешь. В минуту мы не уложились, но и система слегка сгущала краски. Оказавшись на стене, мы увидели собирающуюся на горизонте дымку, то и дело разрываемую яркими вспышками. Орудия, висевших на орбите кораблей, работали на максимально возможной дистанции, сокращая поголовье прячущихся среди деревьев тварей. А во, присвистнула Валькирия, получив оперативную сводку. Оказавшись на стене, она сразу перестала дуться. Кажется, кто-то пошел ва-банк. Глупо, нужно было раньше. Большую часть сил банально разбомбят на подходе, сказал я и тут же пожалел. Я был равнодушен к суевериям, в отличие от стоявших рядом легионеров. Накаркал, мля, кто тебя вообще за язык тянул, выругался сосед с ядерным ракетометом. Постепенно темнеющее небо резко посветлело. Мы не видели выстрелов плазмоидов с базы, зато их отлично засекли спутники, передающие картинку по общей трансляции. Королева смогла спрятать часть сильных особей, выкопавшихся в труднодоступных местах. Флотские, увидев существенную угрозу, отвели корабли подальше. Мы лишились поддержки орбитальных ударов. Зато базе ничего не угрожало, с тех позиций жуки до нас точно не достанут. Ну, не считая стремительно накатывающего прилива. Вэл права, королева поставила на карту все, бросив в последнюю атаку огромные силы. Вот мы вроде старались, уничтожали гнезда, зачищали мелкие стаи, но при взгляде на приближающееся хитиновое море невольно хотелось воскликнуть. Откуда они все взялись, жуков было так много, что мы не видели землю за их телами. Настоящая орда, вздохнула Валькирия, нервно поглаживая пулеметный ствол. Рабочие дроны вместе с легионерами расчистили огромную площадку перед базой, Пока мы могли лишь наблюдать, за спиной раздался мощный грохот. Установленные на башнях артиллерийские орудия послали первый смертоносный залп. Возникающие среди жученого моря прорехи моментально затягивались. Казалось, обстрел не приносит никакого эффекта. Твою мать, мне захотелось выругаться. По приблизительной оценке надвигающаяся жученая масса значительно превосходила нашу огневую мощь. Если у легиона не заготовлено ничего, о чем я не знаю, можем не удержаться. Строительные дроны успели расставить множественные укрытия со стационарными орудиями. Они неплохо сдерживали хаотичные попадания трутней и метателей, могли спасти от удара арахнида или дать прикрытие от пикирующей стрекозы. Опять же, активирующиеся мины должны задержать жуков. Сюда бы еще бомбардировщики. Стараясь не показывать мрачные мысли, я расположился на снайперской позиции, привычно выискивая особых тварей. Их не было, в первый прилив послали бесполезную мелочь. Тараканов, прикрывающихся костяными щитами зубоскалов и банальных крыс. Мы хотя бы вместе. Порадовалась Эльсика, заняв мощный пулемет. Опытная воительница выжидала, покуда твари дойдут до дистанции эффективной стрельбы. Попробовали бы нас разлучить в такой момент, я бы живо применил свой дипломатический дар, усмехнулся я, в очередной раз вспомнив Бомбарус. Что сказать, та планета многое изменила. Даже нынешняя атака стала возможной благодаря мужеству панд, не сливших весь сектор при неожиданной атаке. Ну вот и все, погнали. Воинственный клич, поймавший азарт Валькирии, стих в непрекращающемся грохоте ее пулемета. Со стены в надвигающуюся лавину ударили сотни стволов. Яркие очереди насквозь прошивали слабых жуков. Поначалу все было отлично. Жуки безостановочно перли на нас волнами слабых тварей, мы без особого труда расстреливали их на приличном расстоянии. Однако постепенно накапливались проблемы. Первой стало появление высокоуровневых жуков, на которых вынужденно переключились снайперы. Мы с коллегами автоматически распределили сектор обстрела, выщелкивая продвинутых метателей, гвардейских арахнидов и прочих. Но их становилось все больше, вскоре мы перестали справляться. Вдобавок груда тел перед стеной постепенно росла, каждой следующей волне становилось легче добежать до нас. Стрелковые жуки прятались в многочисленных трупах, часто прогрызая себе путь через тела собратьев. Они засыпали легионеров в бойницах под нами огнем, плазмой, кислотой, ядовитыми шипами и газом, нанося огромный урон. Плотность огня снизилась, позволяя общей массе быстрее добраться до нас. Твари неуклонно приближались. Стоит первым арахнидом зацепиться за край стены, нам придется отступить, сдерживая их уже на вершине. Тем не менее, мы не собирались сдаваться так просто. Бронированные тяжи безбоязненно поливали гору тел огнем реактивных гранатометов, чтобы хоть немного сбить высоту. Я безостановочно отстреливал из молнии продвинутых стрелков, способных пробить улучшенную броню. И все равно наших усилий не хватало для сдерживания сильнейшего прилива. Хорошо, что у системы остались козыри в рукаве. В один прекрасный момент, когда гора трупов сравнялась со стеной, из-за наших спин вылетели массивные дроны. Они обильно поливали пространство перед нами горящим порошком. Трупы отлично вспыхнули. Теперь жукам нужно было прорываться через волну нестерпимого жара. Еще и гора трупов перед стеной уменьшалась. К сожалению, акция вышла одноразовой. Резко повыскакивавшие из укрытий трупни с радостью переключились на крупные цели. Несмотря на все усилия снайперов, почти все машины сбили в течение первых минут. Вряд ли у них есть вторая эскадрилья. Валькирия со вздохом выразила общую мысль. Эльсика приподняла лицевой щиток, вытирая обильно стекающий пот. Фух, ну и жара. Костюм не успевает отводить тепло. Куда? Теперь здесь настоящее пекло. Несмотря на мощный пожар внизу, мы оставались на позициях. Отступать на вторую линию обороны слишком рано, Рой не показал и десятой части своих возможностей, будто снова накаркал. Быстро же они сообразили. Я кивнул на новую приближающуюся орду. Жуки перегруппировались, отправив в бой арахнидов с черными панцирями, они спокойно выдерживали высокие температуры. За первой волной в пару тысяч особей следовала незнакомая мне тварь, бронированный жук на мощных изогнутых ногах с поглощающим свет панцирем. Пули отскакивали от него, плазма будто растекалась безвредными ручейками, взрывы ракет даже не замедляли. Спокойно пробежав под нашим огнем, жук прыгнул, приземлившись сразу в середине стены. В полете он снес голову неудачливому легионеру, раздавил другого и заостренной лапой располовинил третьего. «Что это за хрень?» – закричала Валькирия, не отрываясь от пулемета. «Купировать подобные угрозы – работа штурмовиков, Тяжи должны сдерживать общую массу тварей. Сделай что-нибудь. Стараюсь. Я развернулся в сторону неизвестного жука, выстрелами пытаясь нащупать уязвимые места, и не находил. Глаз нет, нервные узлы скрыты, сочленения выдерживают прямое попадание. То ли слепая тварь ориентировалась через вибрации, то ли ее кто-то направлял. Ладно, я сейчас. У других легионеров тоже не получалось справиться с угрозой. Тварь попалась очень быстрая, всего за несколько ударов она рассеивала энергетическую защиту и принималась за броню. Шквальный огонь не производил на нее никакого впечатления, разве что иногда она хаотично дергалась. Точно действует через наводчика. Прибить бы, но пока я найду в затянутом дымом небе одинокую тварь, пройдет слишком много времени, нужно действовать по-другому. Прекратить огонь. Примерно проанализировав тварь, я понял, как ей противодействовать. Опусти ядерку, нас же всех снесет взрывом. Беру на себя. Вроде сработало, другие легионеры не стали спорить, дав мне возможность действовать. Заорал не помню что, перейдя в режим максимального ускорения. Мощным толчком запрыгнул на гладкий панцирь. Скользкий, падла, хрен удержишься. Плазменные мечи с противным гудением выписывали замысловатые зигзаги на непробиваемой шкуре. Одновременно взорвал дымовую гранату, полностью отрезав нас от внешнего мира. Я не надеялся достать до уязвимых мест. Потеряв связь с внешним наблюдателем, точнее, тот ничего не видел, жук переключился на ориентирование по вибрации. Легионер на панцире с хаотичными ударами должен был вызывать жесткое раздражение. Примитивные организмы одинаково реагируют на помехи. Сработало, жук попытался стряхнуть меня, но я держался за счет невообразимой ловкости, умноженной на максимальное ускорение. Тогда он применил лапы. Я сделал вид, что у него получилось сбить меня с ног, намертво вцепившись в конечность. Он не мог сбросить меня, попытка разбить о железную стену также не увенчалась успехом. Стоило ему замереть, как я громко матерился и стрелял по бронированному наросту спереди, где, вероятно, пряталась голова. Наконец раздраженный жук совершил ошибку, дернул ногой, подбрасывая меня в воздух. С легкостью в душе расставшись с поднадоевшей лапой, я перевернулся, рыбкой нырнув в разошедшийся лепестками панцирь, за которым скрывалась распахнутая пасть с заостренными зубами. Уважаемые читатели, с завтрашнего дня новые главы будут выкладываться в 07:00 по московскому времени. Глава 2. Жри, урод. Почему-то захотелось выкрикнуть пафосную фразу. Для себя оправдывал тем, что нужно работать на поддержание репутации. Через долгий миг страшной боли вернулся в капсулу. Протерев глаза от ярких пятен, понизил их до оружейных вспышек, отряд продолжал отбиваться от безостановочно прущих тварей. Смерть неубиваемого жука позволила восстановить боевой порядок. Было тяжело, но мы справлялись. Больше подобные твари не появлялись, а с обычными мы давно научились сражаться. Обычные легионеры не выдержали бы, но система действительно собрала сплошь элиту. Теряя десятки или даже сотни тысяч кредитов при смерти, они выскакивали из капсул с желанием взять реванш над проклятым роем. Никто не ныл о крупных расходах. Понимание важности миссии служило хорошей мотивацией. Выстоим и одержим крупную победу над вечным врагом. На соседних участках дела шли хуже. Артиллерии вместе с тяжело вооруженными легионерами не хватило на сдерживание джаггернаутов. Бронированные твари пробили бреши в стене. Их заткнули последним резервом боевых дронов, не давая прорваться на базу, но вся ситуация висела на волоске. Мы с Валькирией внезапно получили назначение в новое место. Жуки перестали переть на наш участок, сосредоточившись на дрогнувших. Система ответила переводом большинства результативных легионеров в самую жаркую точку, где действительно творилась полная жесть. Вновь подключились летающие твари, да так много, что с ними не справлялись башни ПВО. Модифицированные стрекозы постоянно пикировали на обороняющихся, срезая головы замешкавшимся легионерам сверхострыми крыльями. Стационарные турели давно превратились в комья оплавленного железа и горелых проводов, вся оборона держалась на тяжелой пехоте. Заняв место на свободной позиции, прикрытой от выстрелов наземных тварей бронированной пластиной, я сосредоточился на стрекозах. Став обычным солдатом, я больше не должен был тратить время на руководство или следить за общей ситуацией. Воспользовавшись возможностью, отключил лишние каналы, кроме системного и личного СВЛ. В голове не осталось ни единой мысли, все мои навыки, рефлексы и инстинкты работали на одну цель – прикрыть своих товарищей. Больше 10 легионеров точно сохранили головы на плечах благодаря точности молнии, отличная винтовка. Не знаю, сколько так продолжалось, твари не становилось меньше. Проблему с износом несовершенной скоростной оболочки я решал весьма своеобразно, когда питательная смесь крысолюдов переставала работать и накатывала мощная усталость, я шел умирать, перерождаясь в свежем теле. Все же оно не было предназначено для постоянных максимальных нагрузок. Хорошо, что выплаты легиона за убитых тварей с лихвой перекрывали любые потери. «Цезарь, плохо дело», — обеспокоенно выкрикнула Валькирия. Мы столкнулись с ней на пути к стене во время очередного перерождения. Та черная хрень снова появилась. Меня разрубили пополам, не успела глазом моргнуть. «Пока работают репликаторы, мы держимся», — приободрил ее словами. Похлопыванием по плечу не мог. Я вскинул винтовку, на бегу расстреливая наглых стрекоз. Летая вне зоны досягаемости стремительно тающего ПВО, твари выискивали уязвимые цели, поражая одиноких легионеров. «Ты беги, я почищу базу, чтобы они не выносили всех на респе». «Заметано». «Погоди». Сделав пару шагов, Эльсика застыла на месте. «Система приказала мне остаться с тобой и оказывать любую поддержку. Когда ты успел стать такой важной шишкой?» «Быть не может, мне сейчас не нужен пулеметчик». «Значит, дело в другом». Оторвавшись от прицела, внимательно осмотрелся вокруг. Жукам пока не удалось преодолеть стену. Несмотря на все усилия, первоначальный прорыв успешно ликвидировали. Мы стояли около модульной постройки, уцелевшие автоматические турели смотрели в одну точку. «Твою мать, готовься!» Едва успел схватиться за ливень, пожалев об отсутствии метлы. Возвращаться за дробовиком слишком долго, дрона-доставщика тоже не вызвать, метатели активно сбивали курьеров. Теперь они обслуживали определенные зоны, где было жарче всего, остальным предлагалось дойти до ближайшего пункта выдачи. Залитая бетоном земля вздрогнула, во все стороны полетели гигантские осколки не выдержавших страшное давление бетонных плит. Первая уродливая морда показалась на свет, получив в качестве приветствия порцию плазмы. Не ожидавший горячего приема крот сорвался обратно в прорытый под землей тоннель, где его моментально сожрали сородичи. Мы с Валькирией, не сговариваясь, встали по разные стороны от дыры, поровну поделив сектор обстрела. Времени на разговоры не оставалось, жуков лезло все больше, мы едва успевали сбивать их, не подпуская к краю. Тут еще и модифицированные твари попались, не хотели, падлы, умирать с первых же попаданий. «Твою мать, там вторая дыра появилась», — закричала Эльсика. «Как думаешь, турели справятся?» «Нет, иди туда». Задача усложнилась, теперь я бегал по кругу, правой рукой поливая жуков плазмой, а левой швыряя гранаты. Многочисленные взрывы хорошо дезориентировали слепых тварей, некоторые набрасывались на собственных пока живых сородичей, усиливая нарастающий хаос. Главное, не думать, что будет, когда вместо кротов пойдут арахнидогвардейцы или кто похуже. Срочно нужно подкрепление. Легионер Цезарь, сдерживайте угрозу. Помощь скоро будет. Ага, знаю это скоро. На стене полная жопа, легионеры там держались из последних сил, все резервы давно потрачены. Если сейчас не завалить эти норы, жуки отрежут подкрепление, и тогда главной линии обороны конец. В теории каждая постройка превратится в мини-крепость, но долго ли они продержатся без воскрешения и пополнения боеприпасов? Судьба нашей базы натурально висела на волоске. Я не впадал в отчаяние, полностью сконцентрировавшись на прущих из-под земли тварях. Всего они пробили 3 прохода. После целой кучи кротов оттуда поперли ожидаемые арахниды и внезапные летучие мыши. Термиты на дне нагревали воздух, позволяя воспарить уродливым тварям. Оригинальное решение, поток врагов увеличился вдвое, у прибывших к нам на помощь легионеров никак не получалось стабилизировать ситуацию. Зато я получил шанс ликвидировать угрозу. Бросился к репликатору, поставив на свое место Валькирию. Сборный отряд из недавно воскресших легионеров отнесся к этому нормально, решили, что у меня кончились боеприпасы. Когда я вернулся без привычного оружия, зато с огромной бомбой на спине, все посмотрели на меня как на психа. Пожалуй, теперь у меня не получится откреститься от навязчивого прозвища, значит, буду ему соответствовать. «Цезарь, какого хрена?» – закричала выпучившая глаза Эльсика. «Мыши слишком резво вылетают, такое возможно на горячем воздухе. У них все дно наверняка в термитах. Взорвав их, завалю проход». Отвечая на вопрос, я набирал разгон. Несмотря на дополнительное усиление от Вейда, тащить огромную бомбу за спиной было тяжело, не хватало скорости для первого прыжка. Лучше поспешить, пока позвоночник не сломался. Зачем прыгать самому? Она с ужасом смотрела, как я пронесся мимо. Вероятно, услышала нехороший хруст. Просто брось туда. Не могу. Жуки не идиоты. Тоннель не идеально прямой. Нужно пронести ее подальше вглубь. Чем ниже, тем лучше. Я справлюсь. Рыбкой прыгнув в темный тоннель, я активировал клыки. Пригодятся для прокладывания пути. Приземлился довольно быстро. Проход постоянно поворачивал, чтобы отсекать падающие сверху гранаты. Первые секунды жуки не обращали на меня внимания. Я успел спуститься на один уровень, прежде чем до них дошло. Ближайшие арахниды сменили направление, бросившись мне на перерез. Прорубаться через них было слишком долго и ненадежно. Я прыгнул со всей силы, помогая себе реактивным ранцем. Врезавшись в особо неудачливую летучую мышь, вцепился в нее, ломая крылья. Мы дружно полетели вниз под оглушительный визг. Постоянные падения, прыжки, короткие перебежки. Гранаты помогали усугублять хаос. Большинство тварей не успевало заметить меня, вновь устремляясь вверх. Умное меньшинство погибало от моих клинков. Мне тоже доставалось, будучи универсальной броней. Войд плохо блокировал щедро сыпавшиеся на меня со всех сторон удары. Грудь и предплечья горели от боли, следом я чуть не потерял ногу. Из-за постоянно прокачиваемой крови по телу стремительно растекался смертельный яд, до поры до времени сдерживаемый антидотами. Последний участок оказался самым тяжелым. Я упал в огромную пещеру, со всех сторон окруженный разъяренными арахнидами. Нужно было добраться до дыры в полу на противоположном конце, подсвеченной алым заревом. Цель близко. Жаль, между нами сотни взбешенных бронированных жуков и почти не осталось гранат. К тому же я точно знал, что скоро потеряю контроль над оболочкой. Антидот почти перестал сдерживать действие яда. Бросил последние гранаты прямо перед собой, расчищая пространство. Разбежавшись, прыгнул на оглушенного арахнида, оттолкнулся от его панциря и перескочил на следующего. Думаю, сейчас в моих жилах было гораздо больше стимуляторов и усилителей, чем обычной крови. Перегруженное тело выдавало все, что могло, прежде чем окончательно отказать. Жуки пытались достать меня хаотичными ударами лап, иногда у них даже получалось, но я всегда был на миг быстрее. Жаль, онемение распространилось слишком быстро, я не успевал достичь цели. Преодолев примерно половину нужного маршрута, я сорвал бомбу со спины, последним усилием швырнув ее в дыру. В тот же миг меня насквозь пронзили ударом со спины, нанизав на заостренную ногу. Я не видел, как арахнид потянул меня в раскрытую пасть, что не помешало вслепую ударить клыком. Надеюсь, попал напоследок. Через мгновение я очнулся в капсуле, резко вдохнув приевшийся запах пластика. Дрон-доставщик требовательно запищал, удерживая ливень. На мгновение прикрыв глаза, схватился за оружие, одновременно давая Войду перетечь на тело. Пора возвращаться в бой, смерть не оправдание бездействию. Цезарь. У входа меня подстерегал восторженный Гор. Он возбужденно размахивал руками всю дорогу до стены, куда меня отправила система. Твой прыжок веры был офигенно крут. Ты же снимал видео, в смысле, оплатил дополнительные камеры, не стал ничего говорить, ограничившись кивком, изучал оперативную сводку. Другие проходы тоже заблокировали. Немного позже выяснилось, сработали сестры-диверсантки, о которых рассказывала Валькирия. Каждая незаметно пронесла такие же бомбы, тоннели полностью завалила. В отличие от меня, они не прорубались через толпу кровожадных тварей. Молодцы, чисто сработали. Жаль, я так не мог, не было надежного маскировочного оборудования. Стена едва не пала, все силы были брошены на ее удержание. Я с головой погрузился в сражение, превратившись в машину для убийства жуков. Мир сократился до крохотного пятачка, где я бесконечно стрелял, уклонялся от вражеских атак, иногда переходил в ближний бой. Полностью сосредоточенный на задаче, я пропустил большое событие, заметил его, лишь когда меня чуть не сбила с ног ударная волна. С неба вновь падали огромные огненные шары, оставляя в земле гигантские кратеры. Привычные десантные модули распадались на лепестки, однако вместо новых легионеров оттуда вылезали боевые роботы. Каждый был 10 метров высотой, с ног до головы напичканный оружием, продвинутая броня усыпана яркими эмблемами команд и спонсоров. Дело пошло гораздо веселее. Гигантские роботы обстреливали жученое море из наплечных ракетниц, поливали плазменными струями, безостановочно полили из орудия и зенитных установок. Основные потоки тварей развернулись на новую угрозу, включая последнюю волну джаггернаутов, напор на стену резко ослаб. Разобравшись с остатками прилива, я забрался на дохлого бронекраба. С зацепом за шипастый панцирь получилась неплохая снайперская позиция. Стрекозы тоже переключились на роботов, попеременно атакуя головы или пытаясь закрыть собой датчики. Моя помощь не будет лишней, встроенные турели ПВО не справлялись со всеми. Валькирия охраняла меня, расстреливая прущих на нас тварей до третьего уровня. Королева бросила мелочь в атаку на легионеров, чтобы не дать нам соединиться с машинами. Жуки и не думали сдаваться, продолжая жесткий напор. Вот пал один металлический гигант, джаггернауты сломали ему ноги. Второй застыл на месте, внешне целый, через прицел увидел забегающих в командный отсек жуков. Жаль, владельцы не поставили модуль дистанционного управления, оставив все на операторов. Возникла шальная мысль попробовать добраться до расположенной в груди кабины серии прыжков, но я отмел ее как слишком безумную. Да когда они закончатся? Валькирия добавила полюбившийся матерный оборот. У меня руки дрожат, нытье в мышцах достало. Поменяй оболочку, посоветовал ей, старательно игнорируя сосущее чувство голода. Нужно будет попросить крысолюдов улучшить питательную смесь, текущей не хватало на долгие бои высокой интенсивности. Тебе же вернут деньги за сдачу биоматерии, ничего не потеряешь. Мне запретили покидать позицию по любому поводу. Особая директива держаться до конца, пожаловалась Эльсика. У тебя разве такой нет? Покачав головой, навелся на очередную стрекозу. Выстрелил и промахнулся. Какого хрена? Тварь замерла на месте, взятое упреждение оказалось бесполезным. Добив жука из чистого принципа, осмотрелся. Весь рой застыл. Твари буквально оцепенели, замерев в разнообразных позах. Растерявшиеся легионеры быстро пришли в себя, вернувшись к методичному истреблению. Секунд через 10 жуки тоже отмерли, бросившись в новую атаку. Теперь они сильно тупили, действуя все хуже. Напрашивался однозначный вывод: королева мертва, да здравствует легион. Отправив в атаку все силы, включая собственную гвардию, а кем еще могли быть те неубиваемые жуки, она лишила себя охраны, подставившись под ответный удар. Представляешь, какую награду дадут команде ликвидаторов с 10-кратным-то коэффициентом? Рассмеялась Валькирия, прислонившись к парапету. Нам окончательно стало нечего делать. Гигантские роботы с прибывшими в новой волне сбросов тяжело вооруженными десантниками добивали последних жуков. На стене наступило долгожданное затишье. Хватит на квартиру на Коппер-9. Думаю, мы с тобой получим не меньше, даже с учетом затрат на снаряжение. Я пока не считал примерную сумму награды, лучше посмотрю, когда миссия закончится. Скорее всего, это произойдет относительно скоро. Базу удержали, дальше пойдет зачистка местности по совсем другим коэффициентам. Отдых длился недолго, мы получили новое назначение. Не успели отгреметь последние выстрелы, как большую часть легионеров отправили собирать трупы на грузовые платформы. Мы с Вэл выполняли роль охранников. Одновременно появились строительные роботы, напоминающие четырехногих пауков. Они ловко взбирались на поверженных металлических гигантов, опутывая их специальными тросами. На наших глазах четверка грузовых шаттлов с трудом подняла многотонную машину, потащив в сторону базы. Там их должны были отремонтировать, чтобы вернуть в строй. По завершении сбора биомассы большинство легионеров отправили на короткий отдых в 5 часов. Мы с Вэл не попали в число счастливчиков, что показалось странным, вроде же нормально сражались. Вместо капсулы с переносом в настоящий мир нам досталась встроенная в стену уцелевшая сторожевая башня. Она находилась в стороне от основного удара, ее всего лишь непрерывно обстреливали трутни, из-за чего поверхность покрывал толстый слой вонючей сажи. Не считая мерзкого запаха, прямо курорт, прокомментировала Эльсика, вставая за счетверенную зенитку на вершине. Свежие орудия, установленные совсем недавно, прошлое снесли стрекозы. Всего-то немного воняет горелым. Не боясь замараться, упал животом на специальную платформу, разместившись меж двух зубчиков. Отсюда открывался отличный вид на большую часть долины, хорошее снайперское укрытие. Не понимаю, что мы здесь делаем, фыркнула девушка. Без конкретного занятия она перешла в самое страшное из возможных состояний – скуку. О приближении жуков могут предупредить датчики, разведывательные дроны, спутники, наконец. Вероятно, хотят, чтобы мы отреагировали в случае внезапной атаки, как было с кротами. Смотреть в пустоту оказалось скучновато. Я призвал на помощь весь свой профессионализм, чтобы не зевать каждую минуту. Когда традиционно недовольный дрон-доставщик притащил мне новый пищевой картридж, пачку питательных батончиков и энергетик, стало полегче. Странно, конечно, что они заранее не засекли подкоп. Даже в таком месте умудряются экономить, недовольно вздохнула она, с завистью следя за моей трапезой. Сладкая масса отлично восстанавливала энергию. Хочешь? Протянул ей батончик вместе с банкой энергетика. Спасибо, откажусь. Я вообще-то на диете, отрезала она ледяным тоном. И в чем смысл? Я не убирал руку, пытаясь достучаться до нее. Мы же во временных телах. Валькирия одарила меня сердитым взглядом, почти сразу хлопнув себя по лбу. Ее звонкий смех разнесся по округе. Она отобрала у меня половину шоколада, веселее после каждого съеденного батончика. Да уж, совсем деградировала, на мгновение забыла, где мы находимся. Обозрев выгоревшую долину с черными палками обугленных деревьев, она тяжело вздохнула. А ведь красивое место было, когда мы только высадились. Зато весело получилось, когда мы в последний раз убивали столько жуков за раз. Приободрил ее, отвлекая от мрачных мыслей, думая о хорошем, например, об обновках. На выплаченные деньги точно сможешь купить себе квартиру мечты. Что думаешь про мебель? У вас вообще есть обои? Я читал, что девушкам очень нравится представлять интерьеры, особенно обставлять пустые комнаты. Хватит меня подкалывать. Неожиданно вспыхнула Эльсика. Не буду я покупать никакую квартиру, лучше вложусь в дело. Почему? Вот теперь я здорово удивился. Это же была твоя мечта. Зачем от нее отказываться? Блин, ты серьезно спрашиваешь? Она картинно закатила глаза, громко вздохнув. Мужчины, подчеркнуто пожав плечами, никак не отреагировал на недовольный тон, давая ей успокоиться. Валькирия заговорила через минуту, предварительно проверив, что мы находимся на персональной частоте. Она также отключила трансляцию на канал для спонсоров. Его все равно никто не смотрел, кроме меня. Просто блин, сам посуди. Ты тратишь все деньги на спасение своей планеты, строишь производство, развиваешь технологии. И не только у себя, твои роботы могут перевернуть ход всей войны. Валькирия говорила искренне, взмахивая руками на итальянский манер. Не думаю, если бы все решалось изобретением оружия, все бы давно закончилось. Неважно, главное, стремление. А Фокси, она решает энергетический кризис на Фурсе. Трой хочет спасти свою расу от страшной мутации. А что делаю я? Вместо помощи друзьям или родной планете я хотела купить квартиру за 2 миллиона кредитов. Эльсика испустила страдальческий вздох, с громким треском сжав кулаки. На металлических рукоятках ее зенитки остались глубокие вмятины. Это неправильно. Каждый сам решает, куда тратить собственные деньги. Ты их полностью заслужила, вправе делать что хочешь. Я не пытался ее утешить, говорил искренне. К тому же, насколько я помню, у вас там жуткие налоги. Сколько ты отдаешь? 70%. Что-то вроде того. Там постоянно все меняется, я не вникала. Пусть у бухгалтера болит голова, невесело улыбнулась она. Налоги никто не любит, вне зависимости от планеты проживания. Думаю, ты полностью выплатила долг перед своим миром. Толкнул Эльсику кулаком в плечо, ей нравились подобные жесты. Почему не потратить немного на себя? Если нет мечты, то ради чего мы вообще сражаемся? А что бы ты сделал с 2 миллионами кредитов? Вдруг рассмеялась Валькирия. Быстро же у нее меняется настроение. Вложил бы в производство. Опять-таки нет смысла врать. Умение говорить прямо ценится нормальными людьми, а кто обижается на правду, их проблемы. Каждый кредит можно превратить в 10, главное, знать как, а что, отличная возможность. Воодушевилась девушка. Примешь же вклад от меня, ты и так владеешь четвертью всей нашей прибыли. Вообще, я планировал поменять схему распределения доходов, выставив ее на голосование, но это после миссии, пока мы находились здесь вдвоем в качестве частных лиц. Да ну, это несправедливо, пылко заметила Эльсика. Что-то мне все меньше нравился ход ее мыслей. Это ты все провернул, а я так, пристроилась сбоку. Если бы ты тогда не вложила деньги в покупку Сагиттарии, ничего бы не случилось. Давай потом обсудим, у нас гости. Я услышал чужие шаги, кто-то поднимался к нам по металлической лестнице. Цезарь, Валькирия, воскликнул появившийся на вершине гор. Я всюду вас искал. Зачем? Спросила Эльсика не особо дружелюбным тоном. Ей не понравился резкий обрыв беседы. Хотел попросить ваши контакты. Упс, вы были заняты. Шлем скрывал глаза легионера, но они наверняка расширились от осознания. Я думал, раз трансляция не ведется, ничего важного не происходит. Мы вообще-то выполняем задание, взвилась девушка. А ты почему шатаешься? Система дала мне время на отдых. Легионер не знал, куда деться от грозной Эльсики. Извините, я тогда позже зайду. Не нужно, лови. Я отправил Гору свой контакт. Давай поговорим о твоем вступлении в команду после миссии. Сейчас мы действительно заняты. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Шутливо подняв руки, он быстро спустился по лестнице. Еще раз извините, зачем он нам? Резко вздохнула Валькирия, постепенно успокаиваясь. Планируешь расширить команду? Он хорошо сражался, почему бы не установить контакт с адекватным легионером? Ты же сама присматривалась к потенциальным новичкам. Точно, я добавила в список контактов близняшек, о которых рассказывала тебе раньше. Мгновенно сменила она тему. Видел их в деле? Да, хорошо сражаются. Удивительно, что мы не обсуждали их внешние данные. Раньше Вэл не упустила бы возможности подколоть меня. Видать, и впрямь всерьез думала о деле. Главный минус – у них узкая специализация. Мне больше нравятся универсалы. Стрелять они тоже умеют. Эльсика проявила женскую солидарность. О, вспомнила. Я видела классного ближника. Он проломил череп Джаггернауту. Остаток смены мы провели в обсуждении других легионеров. Всего выделили человек 10, со всеми обменялись контактами через общий чат. Гор, видимо, хотел лишний раз напомнить о себе, чтобы о нем не забыли. Вероятность этого события была далеко не нулевой, сейчас все наши мысли занимали жуки. Кстати, после жесткого сражения мы получили больше 30 заявок на вступление в команду. Многие кандидаты уже состояли в других организациях, заявляя, что бросит их сразу после одобрения кандидатуры, несмотря на штрафные санкции. Я обещал ответить всем позже, когда появится свободное время. Эх, мечты, мечты. Через 5 часов наконец настала наша очередь отдыхать. Попрощавшись с задумчивой Валькирией, я занял свободную капсулу. На мгновение закрыл глаза, открыв их на земле. Приятно, блин, оказаться в собственном теле. Губы сами собой растянулись в улыбке. Сейчас приму горячий душ, поем и буду просто валяться. Давно не рассматривал потолок, вон какой красивый. Андрей сказал, ты вернулся. Голос, появившийся в дверях Вики, дрожал от волнения, на бледном лице горел румянец. Что случилось? Хорошее настроение испарилось быстрее, чем появилось. Сердце сжалось в предчувствии беды. Тебе пришло письмо, особая корреспонденция. Я не читала. Подойдя к кровати, девушка протянула мне бумажный конверт со светящейся печатью. Двуглавый орел в тяжелых коронах, императорский герб. Под тревожным взглядом сгорающей от любопытства Вики я разорвал бумагу, внимательно вчитываясь в сухие казенные строки. Глава 3. Китайская империя. Остров Тайвань. В пронзающие облака стеклянной башни, принадлежащей сети престижных британских отелей, с самого утра было неспокойно. На расположенную на крыше площадку постоянно садились вертолеты с затемненными стеклами. Специально обученные люди набрасывали маскировочные пологи на выходящих оттуда гостей, охранники тщательно следили, чтобы ни один журналист не попал на территорию отеля. В прежние времена подобные инциденты случались постоянно, они выпрыгивали с парашютом, использовали липкие артефакты, чтобы взобраться по крутой стене, сутками ждали под маскировочными плащами ради заветного снимка. После очередной утечки в местную газету управляющего отелем с ближайшими помощниками казнили перед всеми слугами. Новое руководство усвоило жестокий урок, теперь любого неаккредитованного журналиста убивали на месте. Рядовые работники собирались в прачечной, кухне, уборочных помещениях и бесконечно шептались о таинственных гостях. Ничто не могло истребить людскую тягу к бесконечным обсуждениям. К работе в пентхаусе допускали лишь слуг европейцев. Они носили особую красную форму и вели себя с таким высокомерием, будто это они владели престижным отелем. Знали бы местные слуги, насколько это близко к правде. Человек в темно-красном пиджаке на миг задержался у зеркала перед массивными дверями, на миллиметр сдвинув галстук бабочку, тем самым добившись идеальной симметрии. Он уверенным шагом вошел в крупный зал. Сидевшие на одном конце прямоугольного стола китайцы в дорогих костюмах вежливо привстали, что являлось совершенно немыслимым при появлении обычного слуги. Оставив поднос с напитками ровно в центре, сэр Лайон, верный рыцарь Британской империи, занял место напротив представителей высшей аристократии Китая. Несмотря на гораздо более низкое происхождение, Он смотрел на них с заметным превосходством, не особо стараясь скрыть покровительственное отношение. «От лица Ее Величества я приветствую вас, господа». Они обменялись вежливыми кивками, потянувшись к стаканам с кофе. Отказавшись от привычного зеленого чая, китайцы подчеркивали приверженность к отходу от прежних традиций в пользу прогрессивной Европы. Лайон же просто любил горький напиток. «Вы попросили о срочном собрании вне обычного графика. Это плохо, мы теряем осторожность. Император может что-то заподозрить». Он высказался с едва заметной тревогой, заставив молчаливых дворян переглянуться. На самом деле сэр Лайон так не считал. Британские спецслужбы на порядок превосходят китайские. Нечего и думать, что узкоглазые способны разгадать их блеф. Следовало держать дорогих партнеров в тонусе. Не то они, чего доброго, расслабятся. На постоянно напряженных людей проще влиять во время переговоров, навязывая им невыгодные сделки под видом хороших. «Мы прекрасно понимаем вашу тревогу. Появилась срочная информация, дело не терпит отлагательств», наконец заговорил глава заговорщиков. «Игорю Покровскому сделали предложение. Вы о том русском, который якобы спасает мир». Британец слегка поморщился. «На последней встрече дорогие партнеры уделили слишком много внимания какому-то варвару. Вы наконец поняли, что его заявление – всего лишь обман, мистификация. Напротив, прошу ознакомиться». Китаец развернул мятые листы и протянул их тяжело вздохнувшему европейцу. «Это запись разговора императора с главой корпорации Пиньинь. Почему они в таком непрезентабельном виде?» Не сдержался Лайон, вчитываясь в расплывшиеся иероглифы. Будучи агентом секретной службы Ее Величества, он прекрасно знал китайский, но говорили они на английском. «Из соображений секретности. Наш шпион использовал бумагу в качестве носового платка. Мы специально доставили оригинал, чтобы вы смогли проверить его подлинность». Отпивший кофе глава делегации не скрывал гордости за своего агента. «Он, видите ли, смог записать важный разговор и уйти живым. Ха, подумаешь, попробовал бы он провернуть подобный трюк с королевой». Британец собирался высказать все, что он думал о китайском подходе, но тут до него наконец дошел смысл написанного. Чем больше он читал, тем выше поднимались его брови. «Вы абсолютно уверены в полученных данных?» наконец спросил он совсем другим голосом. У китайцев окаменели лица, теперь перед ними сидел не объевшийся сметаны кот, а хищный и очень опасный зверь. «Наш шпион прошел проверку плетением правды», незамедлительно ответил глава делегации. Остальные заговорщики предпочитали не говорить лишний раз. Он слышал все своими ушами, чужих внушений тоже нет. «Очень интересно». Британец опустил взгляд на письмо. «Сложно поверить в написанное. Откуда у русских такие технологии? Это слишком опасно. Нельзя доверять такую силу каким-то варварам. Бесплатная энергия разрушит мир. Поэтому мы и обратились к вам, сэр», вежливо кивнул китаец. «В прошлый раз мы договорились усилить надзор за Покровским. Ваши агенты что-то нашли?» «Нет», ответил он со вздохом. «Эти идиоты не смогли проникнуть на его территорию. Им объявлен строгий выговор». Китайцы привычно промолчали. Внутренне они кипели от высокомерного отношения жалкого аристократишки. Они ведь не раз указывали на важность того русского, но британцы не принимали их слова всерьез, не желая тратить ресурсы зря. И вот результат. Сам император Тайлин III предложил Покровскому все, о чем тот мог мечтать. Никаких сомнений, он согласится. Варвары ведь спят и видят, как бы приобщиться к светскому сообществу. У будущих тайваньцев не было возможности перебить задранную до небес планку, значит, не будет и сотрудничества между ними и русским гением. Более того, решив главные проблемы Китая, Тайлин III значительно укрепит свою власть, можно попрощаться с давней мечтой об отделении. Их поколение никогда не увидит настоящей свободы. Единственная надежда – вмешательство британцев, которое полностью зависело от одного человека. Определенные круги китайской аристократии давно вели сотрудничество с могущественной Европейской империей. Без внешней поддержки остров сразу захватит, едва Тайвань объявит о независимости. В духе лучших традиций заговорщики неспешно двигались в нужном направлении. Раздавали взятки, вели разложение гвардии, достигали тайных договоренностей с другими странами. По плану Китай должен быть ослаблен настолько, чтобы не иметь возможности объявить войну всем, кто поддержит независимость Тайваня. До воплощения мечты остались жалкие годы. Теперь же все грозило исчезнуть быстрее тумана под штормовым ветром. Все из-за какого-то русского с бесплатной энергией. Он сольет все их усилия по дестабилизации Китая в отхожее место. Что же, господа, должен признать, Тайлин опередил нас. Выждав тщательно выверенную паузу, сэр Лайон заявил уверенным тоном. Это ничего не значит. Я немедленно вылетаю на острова на аудиенцию с ее величеством. Уверен, наше предложение заставит того русского передумать. Нашему плану ничего не угрожает. Мы не допустим, чтобы Китай решил свои внутренние проблемы. Он может расположиться у нас, поспешно высказался другой член делегации. Мы предоставим ему все имеющиеся у нас ресурсы, он станет министром. Не бегите впереди паровоза, вернемся к обсуждению ситуации с русскими после разговора с ее величеством, мягко улыбнулся сэр Лайон, добавив про себя. Его переезд к вам, желтолицые обезьяны, точно не в наших интересах. По мнению британцев, большой сильный Китай слишком мешал их экспансии в азиатском регионе. Самое время использовать проверенную тактику, разделить могущественную империю на страны поменьше. Пусть они с упоением убивают друг друга за редкие подачки, что может быть лучше. Сильный, процветающий Тайвань не входил в планы короны, но пешкам об этом знать не обязательно. Быстро попрощавшись с недовольными аристократами, британец покинул зал и побежал к вертолету. Одновременно доверенные слуги несли туда лучший костюм. На аудиенцию с монаршей особой следовало прибыть в достойном виде. Ввиду срочности вопроса он направится непосредственно в тронный зал, начальство должно все организовать. Не идиоты же они, в конце концов. Хабаровск, ну же, не томи, изувер, не выдержала Вика, прикусившая покрасневшие губы. Что там, решение касательно моей заявки на получение титула, хотя ее тут называют прошением, не сдержавшись, немного помолчал, перед самым взрывом продолжил, все одобрено, дополнительно приложили список документов, которые нужно предоставить, чтобы уладить формальности, он, конечно, внушительный, не будь у меня связи в имперской администрации, мучился бы с ними год, оглушительный девичий визг не дал договорить, Вика набросилась на меня, с неожиданной силой повалив на кровать, не прекращая кричать, она бросилась покрывать поцелуями мое лицо, постепенно переходя в шею, грудь, живот. «Погоди!» – остановил ее на полпути, потянув обратно. «Ты чего так радуешься? Ничего же не произошло!» «В смысле не произошло?» – возмущенно воскликнула она, дернув головой. Рыжие волосы веером взметнулись в воздух, стекая на плечи огненным водопадом. «Ты станешь бароном! Ты в курсе, что первый простолюдин за последние 10 лет?» Кто получит дворянство не за военные заслуги. Мы непременно должны отпраздновать. Сейчас же. Слишком рано. Барон звучит мелковато. Вот дадут минимум графа, тогда можно будет сходить на ужин. В письме особенно подчеркивалось, что в будущем я получу возможность повышения за особые заслуги. Такой непрозрачный намек, чтобы не останавливаться на достигнутом, стараясь лучше. Примирительно улыбнулся надувшейся девушке. «Мне дали всего несколько часов на отдых. Давай поедим и обсудим дела. Движок готов? Странные у тебя понятия об отдыхе», недовольно фыркнула девушка, неохотно слезая с меня. «Да, Андрей с тем странным парнем постарались. Пошли на кухню, буду тебя кормить и рассказывать». Передо мной с торжественным видом поставили тарелку с горячим ризотто, чуть подальше ноутбук с включенным экраном. Пока я наворачивал одну вкуснейшую ложку за другой и проводил демонстрацию, получилось что-то вроде виртуального конструктора, набор инструментов для создания игры приложений, заточенных под виртуальную реальность. Все выглядело хорошо, пока я не взялся за мышь. Сколько ни пытался, ни хрена не получилось. Это точно то, чего хотят от нас китайцы. Наконец не выдержал, спросив прямо. Да, Ярик все подтвердил. Он остался в полном восторге. Мы оставили ему копию, теперь пытается разработать идеальный порносимулятор, хихикнула Вика. Будь у меня подруги, я бы его с кем-нибудь познакомила. Не повезло ему, останется бобылем. Или, наоборот, сохранит свободу. Зависит от точки зрения. Чуть было не получив от по голове от разгневанной девушки, поспешил сменить тему. Отправьте китайцам демоверсию с ограничителем в 100 часов. Успеют оценить по достоинству. В ответ пусть пришлют свои пожелания, и чем готовы заплатить за эксклюзив. Игорь, кто так ведет переговоры? От удивления Вика сразу перестала злиться. Если они поймут, что мы не знаем стоимости продаваемого инструмента, нас оставят с носом. Думаю, ты права. Два слова, столь любимых женщинами, окончательно вернули ей хорошее настроение. Что тогда с них потребуем? О, я обязательно придумаю. Забрав у меня пустую тарелку, Вика требовательно кивнула в сторону спальни. Давай сейчас не будем о делах, сам сказал, времени мало. Займемся непосредственно отдыхом. С трудом удержался от тяжелого вздоха. Мне вот хотелось просто полежать, ни о чем не думая. Где теперь взять время на подобную роскошь? Оставшиеся часы потратили относительно продуктивно, сообщили ближайшему окружению новости о титуле. Витек обещал заняться сбором пакета документов, получив от меня необходимую доверенность. Магарыч должен был значительно облегчить процесс, но даже он впервые видел название некоторых справок. К тому же нам требовалось заключение экспертной комиссии об эффективности реактора. Умеров легко мог напихать в нее шпионов или диверсантов, следовало тщательно подготовиться к их приему. Получается, князь ничего не добился своим полетом в Москву, задумчиво произнесла Вика. Обнаженная девушка валялась в кровати, пялись в телефон. Андрей предлагал ей серфить через интерфейс Легиона, но она не хотела предавать любимый девайс, прошедший с ней через огонь и воду. Как думаешь, что он теперь будет делать? Снова нападет? Вряд ли, слишком труслив, пожал плечами, устраиваясь поудобнее. Мой бок нагло использовали в качестве спинки, зато мне открывался чудесный вид. Я бы на его месте подождал официальной выдачи титула, после чего объявил родовую войну. Ты что, начитался плохих книг? Нельзя напасть на первого встречного. Мы же не дикари. Для официального конфликта нужен серьезный повод и санкция имперского суда. Вика на мгновение оторвалась от изучения ленты, скептически приподняв бровь. Иначе мы бы давно скатились в кровавую анархию. Тогда без понятия. Признаться, большинство моих знаний о дворянах строилось на слухах, фильмах и книгах. Андрей недалеко ушел, он изучал их по интернету. Рискнет вызвать на дуэль, он вроде уже в возрасте, колени, поди, трещат. Для привыкших полагаться на магический дар людей старость не помеха. Щелкнет пальцами и оставит от тебя обугленный скелет. В ее голосе проскользнули тревожные нотки. Вика отложила телефон в сторону, посмотрев на меня обеспокоенным взглядом. Ты точно не можешь убить его, быстро и гарантированно вряд ли, слишком хорошая охрана. Я не смогу проникнуть в его дворец, снести голову и свалить. Неизвестно, как магия повлияет на маскировку. Да и не до него сейчас. Взглянув на часы, я со вздохом притянул девушку к себе, поцеловав на прощание. Ну все, мне пора. Не знаю, когда в следующий раз выделит свободное время, не скучай.